Кузнец войны допускал, что через сотню лет или пять сотен, как знать, глубины Сактрады приобретут значимость для Империума. Здесь были богатые месторождения полезных ископаемых, но тем же могли похвастаться и многие миллионы других миров, расположенных куда ближе к границам и не кишащих искажающими время ксеносами. Цивилизация осталась где-то далеко, а вокруг здешних блеклых звезд не вращалось ни одной планеты редкого тиранского типа, столь желанной для человечества. По меркам Сактрады и убогий Голгис выглядел райским местечком. Хрудов же словно исторгала сама преисподняя. Их нельзя было оставлять в живых, тем более в таких количествах. Никто с этим не спорил, но Дантиох никак не мог взять в толк, почему убивать их потребовалось именно сейчас. Изоляция была бы разумной временной мерой. Именно нелогичность происходящего так беспокоила кузнеца войны. На первый взгляд, вся экспедиция казалась бессмысленной, но Барабас не привык о чем-либо судить поверхностно, будь то металл, камень или идея. И в самые тяжкие часы он вновь и вновь задумывался о целях пребывания легиона в Сактраде, но внятных объяснений не находил. Кроме одного, и эта мысль настолько его встревожила, что как бы Дантиох не отказывался в нее поверить, она преследовала его днями и ночами. Если бы кто-то захотел сломить дух легиона, то делал бы это именно так. Железные войны старались во всем уподобиться металлу, чье имя взяли, быть сильными, гибкими, надежными. Но и железо требует должного ухода. Небрежно выкованное и грубо обработанное, оно может расколоться от единственного точного удара. Дантиох пробовал оспорить поставленные перед легионом задачи, но Пертураба был слишком горд, чтобы усомниться в приказах Стерры, и слишком упрям, чтобы признать их ошибочность и воспротивиться им. Неспособность перечить обернулась величайшей слабостью примарха. Он злился, терпел, но никогда не осмеливался подняться и громко сказать «нет». Гений Железного Владыки пал жертвой его же собственного эго. Поначалу, впрочем, все складывалось хорошо, пока не начались ночные поползновения хрудов. Миграция набирала обороты, и почти наверняка из-за присутствия в секторе 4-го легиона. Все ее признаки были налицо. Странные огни в небесах, корабли, что возникали из ниоткуда и пропадали без следа. Замечали хрудов и на поверхности. Сперва поодиночке, каждый раз неподалеку от разрушенных катакомб, но со временем все больше. Целые группы ксеносов спускались по водотокам, а в какой-то момент их вооруженные солдаты начали проникать и на позиции гарнизона. Дантиох сошел с парапета и направился к стенным воротам. Крепость, возведенная всего несколько месяцев назад, выглядела так, будто простояла много тысяч лет. Укрепления состарились неестественно быстро под воздействием искажающей время ауры хрудов. Также от нее не были защищены и легионеры. Астартес считались бессмертными, но Барабас костями чувствовал тяжесть возраста. Назойливое щекотание в груди с каждым вздохом грозило перерасти в кашель. Волосы, прежде черные как уголь, поредели, на висках их тронула седина. Даже Золан не решался высказать страх, снедавший боевых братьев. Страх, что все они медленно умирают. Это было просто невозможно. Но именно это и происходило. Кузнец войны поднял глаза к небу. Неказистая жемчужина тусклого солнца, на которое можно было смотреть не щурясь, опускалась на запад. Дантиох поспешил к арсеналу, усилием воли отрешившись от боли в суставах. Хруды всегда приходили ночью, а ночь приближалась быстро. Глава третья. Время и железо. 999 М30. Гуган, глубины Сактрады. Форт Рейдон почувствовал Хруда еще до того, как увидел. Присутствие ксеносов искажало саму ткань пространства и времени. Окружавшая их необыкновенная аура изменяла состав воздуха и сгущала, ускоряя движение частиц. Разгоняемый быстрее естественной нормы, свет приобретал оттенок чуть ближе к синей границе спектра. Но худшим и самым явным их проявлением был жар. В туннеле резко стало душно. Неизменно верный признак того, что Хрут где-то поблизости. Андосфан, разведывавший обстановку в 30 метрах от основного состава 165-й роты 16-го гранд-батальона, застыл у туннельной развилки и вскинул руку, приказывая остановиться. Щелчками боксов и условными жестами легионеры передали команду позади идущим товарищам. Две шеренги воинов в напряженном ожидании по бокам туннеля. Безжизненный свет вяло поигрывал на изгибах тусклых серо-стальных доспехов. Не в натуре железных воинов было осторожничать в бою, но борьба с хрудами преподала им немало жестоких уроков. Например, приучила использовать разведчиков вроде Фана. Пусть лучше кто-то один рассыплется прахом от моментального старения во временной мини-воронке, чем все разом. «Фиксирую температурный скачок», — передал по воксу Андус. «Сильный?» «Позволь взглянуть твоими глазами, брат», — отозвался капитан Анабаксис. Его голос разлетелся по всей роте. Фан собрался с духом, а затем прильнул спиной к стене, держа болтер наготове, заглянул за скругленный угол, передавая командиру изображение со своих авточувств, и быстро вернулся в прежнее положение. В ушах десантников раздался щелчок. Капитан переключил вокс на частный канал, оставив роту дожидаться приказов. Форт Рейдон силился держать себя в руках. Вряд ли еще кто-то в 7-м тактическом отделении разделял его тревожное волнение. Страхом это не назовешь, но темпороферексы, как ни крути, заставляли понервничать. А ведь это была его первая кампания и всего лишь третья битва. Глубокие шрамы, там, где апотекарии резали его плоть и вживляли нейроконтакты, все еще болели по ночам. Дыхание под шлемом, к которому он до сих пор не привык, напоминало громовые раскаты. На визоре, требуя внимания, мигали руны и бежали потоки данных. Пульс частил. Сначала 6 месяцев тренировок и казавшихся бесконечными хирургических операций. А теперь вот это. От стремительных перемен кружилась голова. Всего за год из младшего гоплона Эдифа он превратился в полноценного легионера. «Железо внутри, железо снаружи!» — пронеслось в голове Форт Рейдона. Другим тоже было нелегко. Хотя внешне они оставались теми же бесстрашными, что и всегда, эта кампания тяжело отразилась на них. Его братья становились все более замкнутыми, немногословными и вспыльчивыми. Не такой он представлял себе бытность железных воинов. «Чего стоим?» — спросил Удермайс. «Из предосторожности», — ответил ему Геннуя Келлифон и перехватил огнемет, отчего в баке заплескалось топливо. Несмолкающее шипение горелки зажигателя успокаивало Форт Рейдона. Келефон относился к нему добрее остальных, и молодой легионер был рад видеть его рядом. «К черту предосторожности! Нужно ворваться внутрь и перебить всех немедля!» — заявил Ясирон Занкатур, которого все звали Истязателем. Почему так, становилось ясно любому, кому хоть раз довелось сражаться с ним в одном строю. «Разрази меня, Тефей! Готов спорить, у них тут архив!» — пробормотал Харракис. «И что это значит?» — осторожно спросил Фортрейдон. Он знал, что других раздражает его дремучесть, но не собирался из-за этого прекращать задавать вопросы. Незнание ведет к смерти. «Сопротивление, вот что!» — бросил Бардан. Несмотря на суровый характер, он лучше многих понимал положение Фортрейдона, хоть и не стремился помочь, как Элефон. «Приготовься, будет жарко! Харуды готовы на все, лишь бы защитить свои драгоценные книги! Нам этот бой явно обойдется дорого!» Но пессимизм Бардана себя не оправдал. С повторным щелчком Вокса народный канал вернулся на Баксис. «Вижу минимум троих. Они не подозревают о нас. Седьмое отделение. Ваш выход. Фан, свободен. Шестому и двенадцатому быть готовыми оказать поддержку седьмому. Третьему и четвертому прикрывать тылы. Сержанты, слушайте меня!» Вещание вновь оборвалось. Анабаксис слыл бесчувственным лидером, предпочитавшим числовые обозначения отделений названиям, которые давали своим отрядам легионеры. Келефон говорил, что он изменился, стремясь во всем подражать примарху. Бардан же утверждал, что капитан всегда был таким. «Помни, Фортрейдон», — мрачно сказал Мессон Дентрофор. «Чем больше этих ксеносов мразей мы убьем, тем быстрее вернемся к настоящей войне. Постарайся не умереть. Осады, копания в земле. Вы хотели разнообразия, братья?» — пробубнил Бардан, загоняя болт в патронник оружия. «Так вот, бойтесь своих желаний». «Молчать!» — отвлеченно шикнул на него Водан Жальск, сержант отделения, внимательно слушая командира по прямому вокс-каналу. «Выступаем! Сейчас!» Железные войны продвинулись на 30 метров к развилке. Их выдавали лишь приглушенный топот сабатонов да мерное гудение доспехов. Хруды оказались неутомимыми землеройками. На своих планетах они прокапывали сотни километров округлых подземных ходов. О том, как они это делали, до сих пор не утихали споры. Легионеры не находили ничего похожего на экскаваторы или бурильные машины. Туннели плавно уходили вверх и вниз, петляя, словно кишки исполинского существа. Неровные стены выглядели остекленными и, казалось, совершенно не были подвержены терзавшим миры ксеносов постоянным землетрясениям. Едва космодесантники приблизились к развилке, на визоре Фортрейдона вспыхнул температурный индикатор. Система охлаждения силового ранца заурчала, выходя на большую мощность. Легионера будто сместило в пространстве, а его товарищи задвигались неестественно быстро. Время стало обгонять само себя. Жальск распределил воинов по обе стороны от входа в ответвление. Харуды редко пользовались дверями, а каждый их зал и туннель плавно перетекали в следующий. Сейчас перед легионерами предстало обширное помещение, заставленное похожими на пчелиные соты стеллажами из некоего подобия смолы. Примерно половину занимали свитки из выделанного мицелия. Остальные пустовали, а бумаги с них были сложены на полу, либо в странных футлярах, в форме листа, не имевших очевидного назначения. Фортрейдон шел первым. Жальск испытывал новичка, но ему это не казалось чем-то несправедливым. Он понимал, что должен проявить себя перед новыми соратниками. Тяжелая судьба преследовала седьмое отделение. Оно серьезно пострадало до вторжения на Гуган. Еще половина выживших погибла в ходе самой кампании. Железным воинам было не привыкать к большим потерям, но тяготы оставили на них свой отпечаток. Бойцы презирали Фортрейдона, потому что он, живой, занимал место их погибших братьев. И это вполне естественно. Он не мог винить их за это. Тем более, что его дальнейшее существование могло в любой момент перестать быть проблемой.